Киору представляет. Да, я паук, и что же? Арка первая, глава 15. Время, когда мой рай был потерян. Сегодня я провела время, ничего не делая. Как хорош мой дом! Мясо само приходит ко мне без всякого заказа, и я могу спокойно спать в этом опасном подземелье, не думая ни о чем, так как позаботилась о безопасности. Поскольку я покрыла пол мягкой паутиной, чувство такое, словно я сплю на кровати. Производство паутины во время отдыха стало моим обычным занятием. Это просто счастье. Вспоминая свою предыдущую жизнь, я осознаю, что проводила весь свой день в заботах. Тогда я об этом не задумывалась, но сейчас, когда я размышляю об этом, что вы думаете о 4 часах сна? Каждый мой день в предыдущей жизни состоял из того, что я просыпалась и шла в школу. После школы я шла домой и играла в игры. Когда моя сонливость достигала предела, я ложилась спать. Такая у меня была жизнь. Хотя играть в игры приятно, но, размышляя об этом сейчас, мне кажется, это было больше похоже на обязанность. Быть одиночкой и при этом быть топовым игроком в онлайн-игре. Пытаться с блеском соответствовать ожиданиям, я невольно думаю, что это было выше моих сил. Такова была я. Жила, стараясь оправдать ожидания. Было бы лучше, если бы это было просто шуткой. Самомнение. Мне было без разницы, что обо мне думали другие. Так я думала, но, похоже, кое-что человеческое во мне оставалось. Правда, поняла это только после смерти. Уже в новой жизни. Следовательно, настоящее мое желание — жить так, чтобы не приходилось ничего делать. Вот где свобода. Сначала я со страхом думала, что же буду делать со всем свободным временем. Но, похоже, это были ненужные переживания. Хотя я полностью свободна, поскольку здесь нет интернета, игр. Но это не так уж и непереносимо. Похоже, мои стандарты счастья ниже, чем у большинства людей. Если говорить грубо, выжить — это уже счастье. Я уже счастлива своей жизни, поскольку у меня есть еда, и я в безопасности. Я счастлива до тех пор, пока не думаю о том, что всю жизнь жить здесь. Правда, я не знаю, сколько живут пауки. Но думаю, что когда-нибудь мне придется оставить свой дом. Неожиданная ситуация, смена окружения, появление сильного врага, что может прорваться через паутину. Я не знаю, что это будет, но думаю, это время придет. Нет ничего, что не менялось бы. Поэтому я должна подготовиться к этим временам. И хотя я уже все решила, но сейчас еще слишком рано. Я еще не готова. Моему полному панике взору предстал один из входов в мой дом. Объятый пламенем. Я спала, когда вдруг начало разгораться пламя. Дом, в котором я жила, дом, в который я вложила столько усилий, сейчас пожирается морем пламени без какого-либо возможности к сопротивлению. Моя неуязвимая паутина неожиданно оказалась очень слаба перед огнем. Так почему же огонь возник так внезапно? Ответ появился сразу. Это люди. В глубине огня был человек. Факел в его руках. Скорее всего, это он поджег мой дом, используя факел. Это плохо. Хотя я плохо вижу через огонь, но я вижу фигуры нескольких людей позади этого человека. Я не думаю, что поджог был случайен. Это точно действие для обезвреживания паутины. Тогда, скорее всего, не в курсе, что в глубине паутины сидит паук. То есть я. Если я останусь тут, у меня только два варианта. Умру я от огня или буду убита людьми. Хорошо, что огонь еще не добрался до меня, и я могу сбежать с обратной стороны. Люди меня не успеют догнать. Я осмотрела свой дом в последний раз. Я провела здесь большую часть времени после реинкарнации. Я вложила много усилий, чтобы построить его. Совершила много открытий. И каждый раз после этого металась от счастья, к сожалению. До сих пор это место защищало меня. Я, наверное, любила это место больше, чем свою комнату из предыдущей жизни. Я так хорошо спала здесь. Я побежала. И по пятам за мной шел огонь. Я умело прошла по сложной дороге в паутине. Конец паутины. Я никогда не смогу вернуться сюда после того, как пойду дальше. Больше не буду в безопасности. Тем не менее, я сошла с паутины без колебаний. Мне хотелось обернуться, но я этого не сделала. Сейчас мне надо бежать так далеко, как только возможно. Так меня выгнали из моего дома. Путешественники, которые спалили мой дом, нашли в его центре большое количество шаров из паутины. Удачно, что до них не добралось пламя. Говорят, что одежда, сделанная из той ткани, продается за бешеные деньги. Похоже, даже местный король приобрел кусочек через какое-то время. Но я об этом узнала намного позже.